Глава 24. Первое время ничего не происходило. Люди по одному и группами выходили из здания. Кто-то шел к метро или остановке наземного транспорта, другие уезжали на машинах с парковки. Однако автомобилей на ней куковало все еще много. Пометуя о необычных способностях подозреваемой, Тим внимательно разглядывал людей, стараясь не отвлекаться, что не так уж просто, когда занимаешься слежкой продолжительное время. Она могла сменить автомобиль или оставить его в мастерской, например, пока меняет номера или красит. Возможно, тот служебный, и она могла вообще взять другую машину. Но какую? Или она снова разъезжает по городу? Сейчас уже поздно. Однако нужно все же приглядеться к этим машинам. Ей явно нравится красный. Люди, которые ездят на красных автомобилях, с большим трудом меняют их на какой-нибудь другой цвет. На парковке стояло еще две красные машины. Одна очень дорогая, а другая среднего класса. Может, какая-то из этих? Был еще очень претенциозный белый Мерседес. Возвышались над другими три внедорожника. Двери здания снова открылись, но и на этот раз подозреваемая Тима не появилась. Полицейский мимоходом отметил, что сейчас с парковки уехал малопримечательный Рено. Однако, когда он проезжал мимо машины сыщика, водитель как раз опустил затемненное стекло. И Тим разве что не подскочил. Это была она, та самая брюнетка. Но как? Только что это был совершенно другой человек. Реакция полицейского действовала вперед сознания. Уже через минуту его машина преследовала за серебристым Рено. Тот явно спешил, и в какой-то момент парень испугался, что упустил его. Однако удача по-прежнему не оставляла сыщика. Догнав подозреваемую на выезде на проспект, Тим пристроился так, чтобы не сильно бросаться в глаза, и задумался о причинах своей ошибки. Неужели она заметила его и применила гипноз? Но как? Или тут что-то другое? Девушка явно спешила. В городе в пятницу вечером особо не разгонишься, но она старалась как могла. Правда, красный светофор и зебра ее неизменно останавливали. Да и других брюнетка не подрезала, хотя пару раз это позволило бы ей существенно сэкономить время. Тим давно мысленно составил себе психологический портрет подозреваемой. И по этому портрету она никак не могла водить вот так. Может быть, под алкоголем или в состоянии стресса? Тим достал мобильник, радуясь, что его приятель сегодня на дежурстве. Все-таки удача – великая вещь. «Вик, слушай, не пробьешь один номер?» «Опять твоя красотка?» «Ага. Ну ты втюрился, приятель. Давай, диктуй». Полицейский скривился, но продиктовал. «Слушай, кто она у тебя такая? Опять этого номера нет в базах. А может, она спецагент какой-нибудь?» «Скажешь тоже». Машина, которая, по идее, существовать не могло, опять вильнула в сторону и, наконец, въехала в более спокойный район. Риск потерять ее здесь был минимален, но и заметить слежку становилось проще. Впрочем, Тим умело вел себя. Хотя профессионал заметил бы, конечно. Оставалось вновь надеяться на неплохо сегодня потрудившуюся удачу. Куда же она едет? Почему-то полицейскому показалось, что это очень важно. Он был абсолютно убежден, что развлекаться сегодня его подозреваемая не собирается, даже дома с телевизором. Так куда же она направляется? Наконец, еще немного поплутав по узким улочкам уже другой части старого города, Рено остановился. Вовремя заметивший это Тим свернул в один из переулков, отъехал немного и заглушил мотор. Проверив пистолет, он опрометью помчался обратно. Брюнетка возилась с замком на дверях здания, очень похожего на старинные торговые ряды. Полицейский бесшумной тенью скользнул ближе. Теперь ему стало слышно, как девушка чертыхается, переступает с ноги на ногу и часто дышит. Судя по всему, она очень нервничала. Что же происходит? Наконец замок поддался. Подозреваемая потянула на себя створку дверей, больше похожих на ворота, и скрылась за ней. Внутри зажегся свет. Тим прислушался, но голосов не услышал. Если это не ловушка, то, скорее всего, девушка там одна. Подкравшись ближе, полицейский попытался в щель рассмотреть происходящее внутри. Брюнетку он видел вполне отчетливо. Она стояла у высоченных полок, заставленных в основном какими-то стеклянными предметами. Но что еще находилось в помещении, рассмотреть не удавалось. Тим глубоко вздохнул и задумался, что же ему делать. С одной стороны, в такой ситуации он легко может попасться. С другой, даже в самом худшем варианте, он, по крайней мере, узнает, в чем тут дело. Однако надо ни в коем случае не дать девушке загипнотизировать его снова. Штуковина, которую дал ему док, конечно, обнадеживает, но лучше придумать план без риска. С этими мыслями полицейский продолжал внимательно следить за девушкой, держа пистолет у лица. Оружие у нее он не заметил, но это еще ничего не значит. Его всегда можно спрятать. Уж он-то навидался самых различных хитростей. Самое неприятное то, что Тим не мог понять, чем занимается девушка и что там на полках. Из-за слишком узкой щели и тусклого, немного рассеянного освещения предметы будто теряли четкость очертаний. В этот момент стоящая к нему боком брюнетка повернулась спиной. И Тим понял – это его шанс. Со всей возможной скоростью он рванулся вперед и тут же зацепился обо что-то, оглушительно громко зазвеневшее в тишине склада. Невольно глянув вниз, полицейский к своему ужасу не заметил ничего. Но не мог же он запутаться в собственных ногах. Однако девушка уже поворачивалась к нему. На ее лице застыло удивление, что, впрочем, не помешало ей выбросить вперед руку. Тим нырнул в сторону, уклоняясь от удара или пули. Его воображение с готовностью нарисовало пистолет в ее ладони. Прыгая в сторону и наклоняясь, он успел сообразить, что в руке брюнетки ничего нет, но движение уже остановить не мог. Парень пролетел еще несколько шагов и рукоятью пистолета нанес удар сзади. Девушка обмякла почти мгновенно. Тим этого совершенно не ожидал и еле успел поймать падающее тело. А подхватив его, несколько секунд просто не знал, что теперь делать. Победа казалась слишком легкой. Полицейский судорожно огляделся, но других врагов не заметил. Однако нужно было положить девушку куда-нибудь. Парень не нашел ничего лучше, чем усадить ее на пол, прислонив к стене. Решив именно так и поступить, Тим вновь посмотрел на подозреваемую и чуть не выпустил ее из рук. Лица он не видел, но волосы уже не были черными. Они словно выцвели, приобретя странный сиреневый оттенок. Да и длина их явно уменьшилась. В этот момент Тим испытал настоящий ужас. Неужели он напал на невиновную женщину, которая и знать не знает про ту брюнетку? Неужели эта стерва загипнотизировала его настолько сильно? Но ведь док смотрел его. Парень все-таки оттащил пострадавшую к стене, прислонил спиной и, наконец, отвел волосы с лица. Осторожно отпустил тело, убедился, что то не упадет, и сам схватился за голову. Что он наделал? Женщина была ему совершенно незнакома. Средних лет, интеллигентная, с короткими, сиреневатыми волосами. Даже одежда у нее соответствовала именно ее возрасту. Это было не то модное шматье, что носила подозреваемая. Но ведь еще пару минут назад она выглядела совершенно иначе. Вплоть до того самого шматья. Тим застонал. Что теперь делать? Его в лучшем случае отправят на психическую реабилитацию. А то и вообще значок отберут. Может, по-тихому свалить, пока женщина не очнулась? Полицейский вздохнул. Нет, он не может оставить ее тут. Неизвестно, не пострадала ли незнакомка слишком сильно от его действий. Да и как он сможет жить по-прежнему, зная, как облажался, да еще и бросил жертву на месте преступления. Все равно, что уехать, сбив человека. Полицейский запрокинул голову и сжал виски. Проклятье! Проклятье! Неужели гипноз? Впрочем, долго убиваться Тим не умел. Для начала надо хорошенько осмотреться. Понять, за что он так пострадал. Эта идея оказалась спасительной. Потому что в следующую минуту все скорбные мысли испарились. Это что за... От удивления Тим даже заговорил вслух. Полицейский не мог отвести взгляда от здоровенных стеллажей, заваленных непонятно чем. Но не это привлекло его внимание. На самом ближайшем из них в ряд стояло несколько стеклянных, слишком крупных колб, заполненных голубоватым искрящимся газом. «Он что, реально светится?» Тим подошел поближе, снял одну из колб с полки и вгляделся. Что бы там ни было, оно двигалось и излучало свет. Слабый, рассеянный, но, безусловно, реальный. Парень даже нахмурился, пытаясь вспомнить, какой газ может так себя вести. С химией у Тима никогда особо не ладилось. Но что, если это то самое вещество, которое использовала брюнетка для парализации? Полицейский оглянулся на еще не пришедшую в себя женщину. Выглядела она по-прежнему. Немолодой и сиренево-волосой. Мда, и, похоже, оно вызывает галлюцинации. Тим поставил колбу обратно и, сделав пару шагов в сторону, обнаружил, что огромное помещение заставлено стеллажами лишь частично. С другой его части громоздилась странная конструкция, в основном состоящая из тех же колб, но без газа, соединенных трубками и шлангами. При этом некоторые предметы непонятно на чем держались, будто просто висели в воздухе. А между колбами сами по себе змеились несколько полос разноцветного воздуха, посверкивая и слегка шипя. Не веря своим глазам, Тим подошел ближе. Теперь он отчетливо видел и незакрепленные предметы, и циркулирующий сам собой по причудливой траектории газ, а также несколько символов, которые то появлялись, то исчезали на колбах и просто в воздухе. Что за черт? Тим закрыл глаза и снова открыл их. Ничего не изменилось. Потряс головой. Ситуация осталась прежней. Даже после того, как он потер виски, встав спиной к конструкции, реальность не соизволила прийти в норму. Да, похоже, глюки. Полицейский пожал плечами и отошел к дверям. Кто знает, вдруг около входа концентрация того, что вызывает такой эффект, немного ниже. Тим достал телефон. Дальше он старался говорить только четкими типовыми блоками, а то, мало ли, еще за сумасшедшего примут. Ладно, просто посмеются, но ведь не приедут, а спецы тут нужны. Тим вызывал полицейскую поддержку и экспертов. В себя Кирилл пришел от боли. Казалось, тело порвано на тысячи мелких кусочков. Он даже не сразу смог открыть глаза. Когда же это получилось, понять, что происходит, ему не удалось. Хотя бы потому, что перед глазами стояла мутная пелена. Юноша застонал от смеси отчаяния и боли. Однако его услышали. «Кирилл, миленький!» – раздался рядом голос Миражаны, а сама она появилась в поле зрения. Судя по некоторым признакам, он лежал, а девушка склонялась над ним. «Как ты себя чувствуешь?» «А как ты думаешь, он может себя чувствовать?» – прошипел Андре, не дав парню и рта раскрыть. «Не задавай глупых вопросов и не отвлекайся!» «А что?» Юноша едва слышал собственный голос, но ему просто было необходимо узнать, как обстоят дела. «Происходит». «В смысле?» Молчать долго Миражана не умела. «Подожди, ничего не говори. Береги силы». «Значит так, ты раненый. Лежишь на коленях у Андре. Проклятый скрипач сорвал с тебя браслеты, а они, поднимаясь, распороли кожу. Лучше не смотри. Тебе нельзя волноваться. Иначе, ну, снова». Увы, Кирилл уже волновался. Он хотел повторить вопрос, имея в виду события, произошедшие после диверсии скрипача. Но Миражана его опередила, очевидно, после очередного яростного взгляда Андре. «Правда, не переживай, я магией сдерживаю кровотечение. Раны несерьезные, просто выглядят ужасно. Нам нужно тебя, Маржо, доставить, чтобы он привел браслеты в порядок. Но мы пока не можем. Ночные, как твоя сила вышла из-под контроля, тут же рехнулись. Кто просто заметался вокруг, кто нападать начал на всех окружающих, но многие полезли за дармовой энергией. «Вам пришлось меня защищать?» Пришибленный случившимся и чувством вины, прошептал Кирилл. «Да», — без обиняков подтвердил Андре. «Похоже, это был их план. Вацлаву со скрипачом и суккубом удалось уйти». «Вот черт!» От всей души выпалил Кирилл. Миражана и Андре переглянулись, и мужчина продолжил. «Когда ночные напали, мира многих положило. Шарлотта тоже постаралась. Ты не видишь сейчас, но поверь, тут на всех домах сейчас пятна копоти. Но потом на нее напали сзади, и появился я. Мне тоже пострелять пришлось». «В этот раз все было сложнее, чем в прошлый», — подхватила повествование девушка. «Перед тем, как все случилось, ты был в состоянии агрессии и очень сильного напряжения. Да и когда браслеты насильно срываются, это тяжело. Твое же состояние напрямую влияет на степень агрессии ночных. Не знаю, сколько мы смогли бы их удерживать». Только сейчас Кирилл сообразил, что кровь на Миражане и Андре не только его, и ужаснулся. «Вы...» «Не волнуйся, Кирилл!» — одернул его мужчина. «Все с нами в порядке. И не смей себя винить. Это не только взбесит ночных, но и просто глупо. Мы виним себя, что тебя не уберегли. Ты себя». «Клуб без вины виноватых», — прыснула вдруг Миражана, и все невольно усмехнулись. «Не переживай», — уже спокойнее произнес Андре. «Скоро приедут наши. Служба зачистки и медики. Совсем скоро». Они замолчали, но Кирилл выяснил для себя еще не все вопросы. «Так Вацлав сотоварищ сбежал?» «Да, они ушли, как только ночные сорвались», — кивнул Андре. «Но спустя пару минут ангел вернулся», — призналась Миражана, «и поставил вот эту защиту, под которой мы сейчас сидим». Юноша пригляделся и понял, что матовая пелена, начинающаяся на расстоянии 1-2 метров от него, это не дефект зрения, а нечто реальное. Как оказалось, защитное заклинание, отрезавшее троицу от внешнего мира. «Когда ты вырубился, многие ночные пришли в себя», — продолжила Миражана. «Но не все. Этих надо силой же и успокаивать». «И все-таки они ушли», — вздохнул Кирилл после некоторой паузы. «И души, похоже, забрали», — поддержала его девушка. «Иначе зачем нужна им была эта схватка?» «Точно. Я думал об этом, когда сидел за тем столбом». «Ты и сейчас за ним лежишь?» Кирилл, чуть скосив глаза, убедился в правдивости высказывания. «Да. Тогда я думал, что это скрипач поехал за душами». «Нет, видать, еще один сообщник», — Миражана неодобрительно поджала губки. «Или их убежище где-то рядом», — пробормотал Андре. «Не понимаю», — нахмурился Кирилл. «Нет, я правда не понимаю. У нас же на них, по сути, ничего. От всего, что мы можем им предъявить, вполне реально отпереться». Миражана почти ласково улыбнулась. «Нет, мой хороший, это не так. С ангелом, да, сложнее. Но вот его сообщников приструнить было бы проще. Мы совсем скоро узнали бы их имена. А там вопросы задавали бы уже не мы. Ты просто судишь по людским меркам. А у нас все это делается иначе». Глеб, второй за день звонок от Варлея Сияныча, насторожил первого помощника. «Простите, что беспокою в столь поздний час. Но только что дежурный получил вызов от офицера Тимофея Подольского. Меня он очень насторожил. Судя по всему, он наткнулся на что-то необычное. Он запросил силовую поддержку и экспертов, а также требует, чтобы на полицейских были противогазы и чтобы наряд сопровождал именно я. Я, а не дежурный психолог службы спасения. К тому же, по данным моего артефакта, он сейчас находится на складе, который принадлежит одному из наших. Адрес». Глеб уже на середине этой речи понял, что нужно вмешаться. Услышав же адрес, и вовсе перестал сомневаться. Совсем недавно он видел его в списке мест, принадлежащих одному из уже известных соратников Вацлава Червинского. Первый помощник, задумавшись лишь на миг, продиктовал психиатру схему дальнейших действий и, поблагодарив, отключился. Вторая, за последние несколько минут группа зачистки выезжала на место. Но, похоже, в этот раз придется смириться с тем, что преступники ушли от возмездия. Глеб отлично представлял себе действия Вацлава и его подручных. Сейчас они далеко за городом, а дальше уже зона ответственности других людей. Информацию им, конечно, Глеб передаст, так что ангелу с компанией придется быть осторожнее. Возможно, даже прекратить убийство. Но все же там их не достать. Помощник немного подумал и пожал плечами. Но нет так нет, жизнь научила его, что у каждой истории есть всегда продолжение. Сейчас Глеба куда больше интересовало то, что нашел Тим. Мужчина поводил мышкой и нашел на мгновенно появившейся карте место, куда скоро помчится группа зачистки. Данных о содержимом склада, к сожалению, не было ни в одной из баз. Мужчина еще раз посмотрел на карту, и рука даже дернулась от неожиданности. И как он сразу не заметил? По указанному адресу уже находился один из сотрудников офиса – Эмилия Стаунберг. Глеб нажал на точку с ее именем. Наряду с привычной информацией, вроде знаков рождения, возраста, появилась пометка о здоровье – без сознания. Помощник сцепил руки перед собой. А в это время в голове вырисовывалось сразу несколько вариантов произошедшего. Но потом мужчина покачал головой. Нет, нужно больше информации. И ждать ему не хотелось. Через несколько секунд Глеб уже сидел в машине и мчался к месту событий. Заодно и на полицейского, о котором в последнее время так много слышит, решил посмотреть. Молчаливые парни в шлемах со стеклянными заслонками мало походили на известных Тиму коллег. Скорее, спецназ, но не тот, который обычно сопровождает полицейские операции. «Тогда кто, черт возьми, это такие?» «Док, что за дела?» Варлей был единственным, кого Тим знал. «И никто сюда не войдет, пока я не выясню, кто вы такие!» Полицейский встал в дверях, держа в опущенных руках пистолет. «Тим, что с тобой?» – нахмурился психиатр. «Ты же сам нас вызвал!» «А у меня, между прочим, нет сегодня дежурства. Меня прямо из дома выдернули. Пятничный вечер». «Простите, док». Тим продолжал внимательно следить за новоприбывшими. «Я не хотел портить вам планы, но в этом деле все слишком странно. Поэтому, ребята, кто тут у вас главный? Я хочу знать, кто вы вообще такие». Группа зачистки мешкала. Главный у них был, но ему не поступало приказание вступать в переговоры с обычными людьми. Тем более с полицейскими. В разных случаях следовало выдавать разную информацию. Иногда проще вообще было вырубить непосвященного. Но пока таких инструкций не было. Правда, глядя в глаза полицейского, главный не сомневался, что тот абсолютно убежден в своей правоте. Таких реально проще вырубать. «Группа быстрого реагирования», – уставшим голосом ответил Варлей. «Подразделение «Сапсан». Перед праздниками часть полицейских групп переведено в режим повышенной опасности. А в помощь им определены некоторые армейские. И не только», – очень многозначительно выделил психиатр. «Группы». У них в обычное снаряжение входят противогазы, датчики радиации и прочие заморочки, которые ты затребовал. Капитан просто отправил дежурную группу. Так проще для всех. Мы примчались, а ты стоишь тут и тычешь в нас пушкой. Несмотря на всю свою подозрительность, Тим почувствовал вину. «А почему я не знаю об объявлении режима повышенной опасности?» – злясь спросил он. «А почему я не знаю об объявлении режима повышенной опасности?» «Злясь», — спросил он. «А ты давно читал информационные листы?» Коварно поинтересовался Варлей, отлично зная, что эти ежедневные талмуды читают только фанаты правил. Тим к таким точно не относился. «Уел», — признался Тим и нехотя отступил от дверей. Группа зачистки наконец-то смогла заняться работой. Полицейский хотел последовать за ними, желая убедиться, что ни одна из улик не будет уничтожена. Но его остановил незнакомый, чуть усмехающийся голос. «А вы неплохо поработали». Тим резко развернулся и уставился на мужчину, неизвестно как и когда появившегося здесь. Однако полицейский заметил, как Варлей, исчезая в дверях, кивнул новоприбывшему. «Ты еще кто такой?» Мужчина поморщился от неуважительного обращения, представился и показал свои документы. Тим внимательно рассмотрел их. «Отдел специальных операций Министерства внутренних дел». Он слышал о таком. Какое-то сверхэлитное и невероятно засекреченное подразделение. Только никто их никогда не видел. Как и их документы. «Так, что же делать?» «Неплохо. И это моя работа». Тим для убедительности даже показал большими пальцами обеих рук на себя. «Тебе не удастся ее присвоить. Как ты вообще узнал про это?» «Там эта женщина лежит». Проигнорировав экспрессивную речь полицейского, спросил Глеб. Тим, недоверчиво косясь на слишком хорошо одетого и с неизменным превосходством держащегося мужчину, взял фотографию в руки и внимательно ее разглядел. С нее на полицейского смотрела средних лет женщина с отливающими сиреневыми волосами. «Она», — был вынужден признать Тим. «Почему вы за ней следили?» Под взглядом мужчины хотелось вытянуться и поправить одежду. Но Тим держался. Этот тип действительно походил на большого босса. И он явно летает выше, чем основная масса начальников, с которыми полицейскому приходилось сталкиваться. «Я не за ней следил», — признался он, вдруг почувствовав себя невозможным болваном. Его собеседник поднял брови, ожидая пояснения. «Я следил за другой женщиной, и по какой-то странной причине мне показалось, что это она». Тим сам понимал, как это глупо звучит, но не врать же. «Вот за этой?» – понимающе усмехнулся Глеб. Увидев брюнетку на фотографии, полицейский разве что не заскрипел зубами. «Это наша сотрудница. Преступница, как вы понимаете, обладает рядом незаурядных способностей. В том числе и внушать, не без помощи одурманивающих средств, что выглядит по-другому. Одно из правил при применении подобной техники – знать, где находится тот, кого ты изображаешь. А преступница это как раз четко знала. Мы давно ее разыскиваем и весьма благодарны за помощь, офицер. Как вы уже, должно быть, поняли, дело это очень серьезное, и та, которую вы поймали, лишь низшее звено. Теперь нам придется от нее разматывать эту цепочку дальше. Надеюсь, вам не надо объяснять, почему следует держать в секрете все, что вы тут узнали. Мужчина вдруг улыбнулся. Но на премию можете рассчитывать. Вопросы? В голове полицейского роились миллионы вопросов. Но он отлично понимал, почему на них не ответит. Ни на вопрос, что хранится на складе, ни кто та женщина в отключке, ни про все странности, происходившие с ним в последние дни. Если это действительно тот сверхсекретный отдел, то вряд ли он теперь что-нибудь узнает. Может быть, вам нужна помощь в дальнейшем расследовании этого дела? Глеб сделал над собой усилие и с понимающей теплотой посмотрел на Тима. На данном этапе вряд ли. Но меня впечатлила ваша работа. И я замолвлю за вас словечко перед начальством. Но вы же понимаете, что шансы невелики. Мне важно знать, в чем тут дело, по-простому признался Тим. Нет ничего хуже неудовлетворенного любопытства. Я переговорю с начальством, повторил Глеб с легкой ноткой неудовольствия. Если вы не разболтаете про увиденное здесь, то твердо можете надеяться. В этот момент к нему подбежал один из группы зачистки и принялся что-то шептать на ухо. Тим вздохнул и отошел к своей машине. Отсюда суета у склада казалась чем-то обыденным, привычным. Полицейский подумал, что можно проследить, куда повезут улики и женщину, но не стал так поступать, понимая, те в надежных руках, как и его дело. И все же его точило какое-то неприятное чувство. Действительно ли все так, как ему представляют? Варлей, конечно, здесь, но вдруг на него надавили или ввели в заблуждение. Кто знает, может, он и вовсе на них работает, или, по крайней мере, как-то с ними связан. Тим подумал, что документы вполне можно подделать, хотя фальшивкой они не выглядели. И все-таки, как его вызов передали этой группе? Это можно завтра выяснить. Надо подумать, за какие ниточки можно подергать, чтобы побольше узнать про этот отдел, и передавали ли ему на самом деле его вызов. Полицейский вздохнул. Интуиция просто вопила, что его водят за нос. Но доказательств у него нет. Если он сейчас попытается помешать этой братии, а они и правда окажутся теми, за кого себя выдают, то можно попрощаться с работы. А если нет? Тим нахмурился. Может, все-таки лучше подстраховаться и втихаря проследить, куда повезут женщину и улики? Если они такие спецы, то засекут. Сейчас они думают, что я проглотил наживку, не нужно разрушать их иллюзий. Тут нужно действовать иначе. Последить за Варлеем, за тем подозрительным домом, откуда вышла эта тетка. Вызнать про спецотдел и мой вызов. И, исходя из этого, продолжить копать. Да, так и поступлю. Но почему Эмилия? Лечение Маржо для Кирилла вышло более болезненным, чем само наложение браслетов, и юноша старался отвлечься. Его соратники сидели рядом, попивая энергетические, в буквальном смысле, коктейли. Тут как раз все просто. Миражана все понимала, но держала лицо. 5 лет назад у нее погибла дочь, и доподлинно известно, что ее душа распалась на осколки. Она хотела ее собрать, Кирилл старался не морщиться, хватило уже того, что в офис его доставили на носилках, позор просто. «Наверное», – пожала плечами девушка, – «это не так уж просто. Осколки душ, конечно, притягиваются, обычно люди с ними живут близко друг к другу. Но есть малая вероятность, что осколки могут разлететься и за 1000 километров. А еще...» «Мира!» — оборвал ее Андре. «Она — мать! Разумеется, она хотела позаботиться о своем ребенке даже после смерти. Ты еще скажи, что считаешь действия этой банды правильными!» Мужчина скептически посмотрел на напарницу. «Я простой наемник, из, по твоим же словам, варварского мира. Однако я изучал вашу историю с ее религиозными войнами, национализмом, тоталитаризмом и геноцидом. Я читал про всю эту гадость, но это же ваша история. Разве я должен говорить тебе, что стоит кому-то начать оправдывать массовые убийства, как мир летит в тартарары? Я и не говорила, что ты должен это говорить», пробурчала смутившаяся Миражана. «А что теперь будет с теми душами?» Решил перевести тему Кирилл. «Они и вправду в банках? В специальных емкостях?» возмутилась девушка. «Стеклянных», — подмигнул юноше Андре. Ведьма гневно глянула на обоих, но решила не акцентировать внимание еще и словами. «Думаю, их отправят в распределялку с соответствующими пояснениями». «То есть спихнут ответственность на других?» — поднял бровь Кирилл. «Когда ты научился ехидничать?» — вознегодовала девушка. «И не спихнут, а передадут ее тем, в чьих полномочиях решать подобные вопросы. А, ну это, разумеется, другое дело. Андрей с Кириллом ударили по рукам, а Миражана надулась, но долго у нее это никогда не получалось. Представляете, Глеб не только не стер этому поганому копу память, вновь взорвалась девушка, но и устроил, чтобы ему выдали премию, якобы за неоценимую помощь спецслужбам. Я просто в ярости. «Ты лучше радуйся, что Глеб не додумался его перевербовать», — фыркнул Андре. «Если он это сделает, я его сожгу. Копа или Глеба?» «А это вопрос», — протянула Миражана. «А что теперь будет со мной?» — оборвал Кирилл дурачество напарников. «Я же явно представляю опасность, даже для друзей». Юноша сам не понял, как, но высказал вслух страхи, в которых не признавался даже себе. Миражана мгновенно преисполнилась сочувствия и обняла подопечного. Андре оказался более стойким, поэтому он-то и ответил. «Не дрейф, парень, ты уже взял аванс, так что от работы не отвертишься».